Без тепла твоих ласковых рук от любви моей тает вокруг. На диване ты укрой их одеялом, о любви им сказку расскажи. О любви большой и чистой, промелькнувшей быстро-быстро, я кричу вдогонку: подожди. Я не могу без тебя, без тепла твоих ласковых рук, от любви моей тает вокруг. Снег на окнах, снег на крыше, только косолапый Мишка слышит, как ты плачешь у окна. Лишь холодный ветер знает, как тебя мне не хватает. Почему осталась ты одна? Я не могу без тебя, без тепла твоих ласковых рук, от любви моей тает вокруг. Ласковых рук.